состоянии глубокого сна или обморока, при сильном потрясении, вызванном тяжелой утратой, в момент смерти, а также при очень высокой температуре, в теле прекращается циркуляция жизненного воздуха. При этом живое существо перестает отождествлять себя с материальным телом. Комментарий его божественной милости Шри Шимады Чибхактивиданты Свами Прабхупады. Глупые люди отрицают существование души, но никто не станет спорить с тем, что во сне мы перестаем отождествлять себя с грубым телом, а проснувшись, больше не отождествляем себя с тонким. Иными словами, во сне мы забываем о деятельности грубого тела, а действуя в грубом теле, забываем о том, что происходило с нами во сне. На самом деле, оба эти состояния, сон и бодрствование, порождены иллюзорной энергией. В сущности, живое существо не связано ни с деятельностью во сне, ни с той, которой оно занимается якобы наяву. Погрузившись в глубокий сон или потеряв сознание, мы забываем о грубом теле. Во время хирургической операции живое существо под воздействием хлороформа или другого анестезирующего средства также забывает о своем грубом теле и не испытывает ни боли, ни удовольствия. Аналогичным образом человек, потрясенный внезапной тяжелой утратой, перестает отождествлять себя с грубым телом. Когда человек находится при смерти или температура его тела поднимается до 42 градусов, он впадает в бессознательное состояние и тоже перестает воспринимать свое грубое тело. Во всех этих случаях потоки жизненного воздуха, циркулирующие в теле, останавливаются, и живое существо забывает о том, что отождествляло себя с грубым телом. Ничего не зная о своем духовном теле и не ощущая его, мы не понимаем, что значит действовать в духовном теле из-за собственного невежества. Переходим из одного иллюзорного тела в другое. Иногда мы действуем, отождествляя себя с грубым телом, а иногда отождествляя себя с тонким. Но если, по милости Кришны, мы начнем действовать в духовном теле, то сумеем подняться и над грубым, и над тонким материальными телами. Иными словами, мы можем постепенно научиться действовать, отождествляя себя с духовным телом. В Нарада Панчаратри сказано: «Ришикеша, Ришикеша, Шиванам Бхактир Учьяте». Заниматься преданным служением значит использовать духовное тело и духовные органы чувств в служении Господу. Когда мы заняты таким служением, деятельность грубого и тонкого тела, а также ее последствия, приходит конец. В состоянии глубокого сна или обморока, при сильном потрясении, вызванном тяжелой утратой, в момент смерти, а также при очень высокой температуре, в теле прекращается циркуляция жизненного воздуха. При этом живое существо перестает отождествлять себя с материальным телом. Очень важным в этом стихе и в этих объяснениях является эта природа, которая заставляет живое существо постоянно находиться в иллюзии. И Прабхупада здесь описывает такой очень центральный момент знания, центральный момент знания. Гьянам здесь вот говорится, он говорит: «Нехати хам ити гьянам». То есть при определенном знании живое существо прекращает отождествлять. А что за знание? Знание, приходящее от определенных проблем, то есть горе. Горе дает знание. Вы заметили, да, в этом стихе, что горе дает знание? Какое горе? Как вы думаете, когда температура поднимается до 42 градусов, это счастье? Когда вы потрясены смертью близких людей или что-то с вами происходит, это счастье? И здесь Нарада перечисляет: сон, обморок, сильное потрясение, вызванное тяжелой утратой, момент смерти, а также при очень высокой температуре. И сон, вот в частности, мы с вами размышляем. То есть вот здесь есть перечисление, и все это неприятности. И впереди стоит сон. И живые существа, ничего не зная о сне, думают, что сон – это, ну, в общем-то, нормальное такое явление. Что это вполне естественное положение организма. На самом деле сон порожден невежеством. Вы знаете о том, что сон вообще как вот... как закон. Сейчас мы думаем, что спать – это абсолютно вполне нормальное состояние. Но на самом деле точно так же, как мы считаем, что ругаться – это вполне нормальное состояние. Если тебя ударили, так сказать, ты в ответ бьешь – это нормальное состояние. То есть многие факторы нашей деятельности приведены до уровня естественности, но на самом деле являются чем? Неестественными. Точно так же Прабхупада описывает, что деятельность в тонком теле и в грубом теле, мы думаем, Вот во сне мы действуем в иллюзии, а наяву мы действуем в реальности. Но на самом деле вот это осознание, что и то, и другое есть иллюзия, разные проявления иллюзии, разные виды иллюзорной энергии, разные действия иллюзорной энергии. Это как живые существа думают, что я на этой планете страдаю, а попаду на другую планету, не буду страдать. Вот там нет иллюзии. На самом деле иллюзия присутствует везде. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что от самой высшей планетной системы, Сатья-лока, и до самой низшей Тапа-локи, все это является местами юдолью страданий. То есть все живые существа погружены в иллюзию. И вот эта иллюзия, она вызывает эти страдания. То есть живое существо якобы испытывает счастье и страдания. Но на самом деле, если рассмотреть вторую песню Шримад Бхагаватам, то там очень хорошо объяснено, что на самом деле все в материальном мире предназначено для причинения страданий. Все. И то, что люди называют счастьем или удовольствием, находясь в грубом или тонком теле, то есть через это воспринимают страдания и через это же воспринимают удовлетворение. Но все это страдание и удовлетворение есть лишь одно большое страдание. Что же называют люди горем? Горе – это естественное положение живого существа в материальном мире. Но когда горе ослабевает, вот именно это люди называют чем? Счастьем. То есть всегда есть только одно горе в материальном мире. И в момент его ослабления горе, то есть горе это, но оно ослабевает по сравнению с тем горем, которое мы испытываем. Какие-то вот эти состояния. Сон, обморок, сильное потрясение, вызванное тяжелой утратой. В момент смерти, в момент болезней, да, вот этих. То есть все это называется таким постоянным страданием, да, сильным. Или когда вот температура, когда нас пытать, если, допустим, нас пытать, то температура резко поднимается. Потом резко падает, и человек умирает. Или состояние обморока начинается. То есть от боли, болевой шок человек покидает свое грубое тело, переходит в тонкое. Это такой образ защиты есть. Да. Живое существо защищается. А кто защищается? Душа. Она отождествляет себя с грубым телом. И когда только грубому телу начинает причинять очень сильные беспокойства, живое существо, вы знаете, от эмоционального стресса, да, оно теряет сознание. Почему? Это защита. То есть оно выбрасывает, отбрасывает грубое тело. И вы можете пинать человека, хоть руку ему отпилить. Ему все. Он скрылся где? Сознание, да, само живое существо, оно скрылось в тонком теле. Но как воздействовать на тонкое тело? Вот представим, Харе Кришна, понятно. Вот представьте, значит, вы думаете, что если человеку хлороформ надеть или какой-то вид анестезии, да, средства анестезии, то человеку, если в ухо что-то кричать, он все воспримет, да? Вы так думаете? Человек ничего не слышит. В этот момент человек может ничего не слышать. Вы многое слышите во сне? Кто слышит во сне? Вот если с вами разговаривать во сне, всегда слышишь во сне. Нет. Ну вот видишь, нет. То есть, если еще ты подключена к этому грубому телу, то ты воспринимаешь это. Но если ты не подключена... И говорится, что человек, что живое существо, каким образом живое существо в тонком теле начинает ощущать эти звуки? Через вибрации. Оно не знает... Вот, то есть, вот если человеку сесть, допустим, и на ухо что-то говорить во сне, в глубоком сне, то под воздействием определенных видов вибраций, если ваши вибрации такие ноские, у него начнут разные картины рисоваться во сне. Вот вы, может быть, замечали, да, что во сне, если человека взять и трясти за руку, то ему там что-то снится, что ему там руку отрывают, допустим. И он так, и он проскакивает и смотрит, а вы его просто там, вставай, ты чё? Замечали, да? Или по голове гладит, а там его может присниться ему, что его какой-то тигр там, он лежит, а его тигр подошел и лижет его, и сейчас сожрет его. Готовит его, так сказать. То есть, какое-то соприкосновение, какая-то вибрация вызывает определенный аналог, связанный с этим прикосновением, но в тонком теле. Поскольку вибрация действует на тонкое тело. И по носкости этих звуков вибраций создается определенное, вытаскивается из прошлого какая-то картина, какая-то встреча, может быть даже наложенная. И рисуется вот такой иллюзорный образ. И живое существо очень сильно переживает. И если во сне даже человеку что-то делать, то есть он спит, вот люди во время операции, допустим, они просто не помнят то, что с ними происходит, когда их разрезают, когда им там зашивают. На самом деле, тонкое тело, оно никуда не делось. Просто живое существо выходит. Выходит из... Но эта серебряная нить, она связывает. И по этой серебряной нити живое существо получает информацию, что происходит с телом. Но оно не получает информацию в виде чего? Боли. В виде боли. И живое существо лишь испытывает беспокойство в уме от этого. Вот вы наверняка замечали, что есть такие виды, ну, зубы лечат иногда. Вот уже все обезболили, да? И, в общем-то, не больно. Но вот это представление, да, что там вот что-то такое выдирают, вот этот скрип, звук сам, да, не больно абсолютно. А человек все равно... Почему? Потому что в уме. Он в уме это представление хранит. Боли нету абсолютно. Анестезия дает возможность вывести что? Да не чувство. Тонкую нервную систему. То есть там есть такие мелкая капиллярная нервная система вокруг нашего всего. Вот мы касаемся. И при помощи анестезии можно что? Блокировать. Какую-то область блокировать. И живое существо вдруг перестает осознавать вот эту часть. То есть оно умом осознает, а чувствами не чувствует. Оно блокировано. Таким образом, живые существа никак не могут понять, каким образом действовать в духовном теле. И постоянно стремятся действовать либо в грубом теле, либо в тонком теле, воспринимая через грубое тело радость и боль, и воспринимая точно так же через тонкое тело радость и боль. Поскольку самым основным банком-то радости и боли является тонкое тело. И вот здесь Прабхупада описывает, что живые существа могут действовать в духовном теле, но поскольку они так сильно отождествляют себя с тонким и грубым телом, они постоянно находятся в зависимости от иллюзорной энергии. Потому что иллюзорная энергия, гуны материальной природы заставляют живое существо действовать в тонком плане и действовать в грубом. Что значит заставляют? Как они заставляют это делать? На ум, конечно. Начинает действовать. Говорится, что ум притягивает гуны материальной природы. Какой у нас ум, те гуны мы и притягиваем. Если ум в страсти, то мы притягиваем гун. А что такое страсть? С чем связано притягивание гун? Как вы думаете? Желание. Конечно, желание. Желание. Наши желания притягивают эти гуны. Поэтому кто-то приходит мне и говорит, вот, допустим, одна матаджи приходит и говорит, так хочу ходить на санкиртану, но что-то неохота. Что-то вот... Я говорю, как это? Ну да, вот желание есть, говорит, а вот ну что-то... Гуна созидания, да, вот это гуна страсти. Когда желание очень сильное, сразу притягивается гуна. И человек хочет действовать. Желание это побуждает ум настраиваться определенным образом. Как ум настроился, да, сразу начинает что? Автоматически, когда ум настраивается, начинает притягиваться гуна страсти. Гуна страсти сразу выщелкивает из ума что? Всю информацию, всю деятельность, потому как в страсти действовать надо. Возбуждается человек, да? Почка начинает, фух, там адреналин. Все, ум. То есть сигналы послал в нужные органы, да? Железы внутренней секреции, там все такое. Железы внутренней секреции, ферменты, они сразу большой впрыск делают, да? И человек активен. Что? Огни. Он, поскольку гуна страсти, есть какая-то задача, деятельность. Сильное же желание. Желание начинает импульсировать. Ум начинает что? Разгораться под воздействием желания. Разгорать. Гуна страсти это как дрова. И информация, которая как это сделать, и ум начинает разгораться. И ум сразу мгновенно что? Выдает все виды информации по поводу вот этой деятельности, как ее сделать. Так, так, давай, ну-ка, вот как мы заметили, да, совещаются. Ну-ка, давай так сделаем. Нет, а ну-ка, кто лучше предложение? Там, сыпется предложение. А у человека ум разгорается, разгорается. И вот в этот момент нужно включить что? Разум. То есть цель, какова цель этой деятельности? И если разум одухотворенный, то он с этого ума сразу выщелкнет что? Все, что благоприятно для духовной деятельности. Но чтобы знать, что для благоприятного, нужно получить гьянам. Знание должно быть. Что благоприятно, это информирован. И он из ума должен вытащить всю информацию по поводу благоприятного. И он все неблагоприятное отделяет, все благоприятное оставляет. И вот эта деятельность, все сигналы, фермент, они заставляют что человека вставать, одеваться и идти делать. Кришна так устраивает. Живое существо только пожелало. Как тут же Кришна привел всю систему в надлежащее состояние, чтобы человек вышел и начал действовать. Но что нужно-то, самое важное? А желание с чем связано? С чем? Наслаждением. Живое существо должно пожелать наслаждаться определенным образом. И если оно не пожелает наслаждаться высшим вкусом, и будет все время желать наслаждаться низшими вкусами, оно не сможет. Поэтому говорится, одухотворить разум. Оно должно очень много внимательно слушать. Чего? О высших вкусах. И пожелать получить этот высший вкус. Так сильно пожелать получить этот высший вкус. Вот почему говорится, Кришна Катха и святое имя. Он дает получить возможность вот это желание. Почему регулирующие принципы бхакти-йоги? Именно это и есть деятельность духовного тела. Шраванам, киртанам, вишно-смаранам, пада-севанам, арчанам. Там. Это и есть то, что делают живые существа в духовном теле. Они больше ничего не делают. Вы знаете об этом? Это их основная деятельность. И все, что помимо этого, это называется что? Иллюзия, невежество. И как только живое существо... И вот смотрите, в бхакти-йоге есть садхана. И как только помимо что-то садханы, что это называется? Да, это иллюзия. То есть это материальное тело. Как мы тут же начинаем что? Действовать на материальном уровне. Как бы мы там ни думали, вот мы там пошли туда, пошли сюда, как бы мы ни действовали, все это будет на материальном уровне. В чем же самый важный фактор? Пик всего. Что? Пик всего. Шмаранам и атманиведанам. Шмаранам, ведущий к атманиведанам. То есть памятование, приведшее к чему? К полному преданию. Шмаранам. Памятование. То есть живое существо так должно помнить Кришну, так его воспринимать там в уме, что все время побуждаемое желанием полностью предаться Кришне. Не частично, не как-то, а полностью. Полностью. И вот существуют эти 9 форм преданного служения, которые позволяют живому существу развить свое духовное тело. И духовное тело развивается через именно эти формы деятельности. Шраванам, киртанам, вишнусмаранам, падасам. И вот это все, что мы знаем. Таким образом живое существо начинает действовать в духовном теле. Поэтому и говорится, что иллюзия – это действовать либо на тонком плане, либо на грубом плане. А естественная деятельность живого существа – это действовать вот по этим системам. Таким образом, живые существа всегда ввергаются в эти проблемы. В какие? Отождествляют себя либо с грубым телом, либо с тонким телом. Либо идут на поводу своих чувств грубых, либо идут на поводу своего ума и интеллекта, который хочет факт, что делать? Наслаждаться. Но как? Независимо. Все стремятся к независимости. Никто не хочет быть под руководством. Все хотят сами выбирать себе служение. Каждый хочет вставать, когда хочет. Каждый хочет читать джапу в 2 часа, в 3 часа. Когда... Никто не хочет читать так, как положено. Все хотят встать в 2 часа. Им говорят, в 3:15 они встанут в 3. В 3:10, в 3:14 встанут. Но никогда не встанут в 3:15. Встанут в 3:16. Да, все так устроено. Это наука. А в науке все в цифрах. Это как математика. Вы не можете сказать, что 2 × 2 = 1, и не можете сказать, что 2 × 2 = 3. 2 × 2 что? 4. И не 5. А вы говорите, ну а что всего единицу прибавили? Но это уже не наука. Это уже не наука. Поэтому говорится, что момент пробуждения начинается с чего? С памятования. Да как только живое что вошло в грубое тело, а не то, что оно глаза открыло. Как только оно почувствовало, что оно в грубое, опять, вот в это реально, как оно тут же включает самостоятельно, то есть желание сразу помнить Кришну. И оно сразу говорит, Кришна, Кришна, Кришна, или там Намо Вишну, и Джайшри Кришна Чайтани, это моменты пробуждения. То есть мгновенно вспомнить Кришну. Потому что во сне порой живые существа забывают о Кришне в тонком теле. Почему? Как вы думаете, почему преданные в грубом теле преданные, а в тонком демоны? Что забывают? Отождествляют просто себя больше с грубым телом. Вот почему я, помните, я вам рассказывал, что те, кто во сне продолжает преданное служение, это уже более возвышенный уровень. Это очень высокий уровень, когда во сне вы продолжаете, встречаетесь с преданными, там поете киртаны с ними. То есть занимаетесь этим. Это уже, то есть вы вышли из-под такого грубого сильного влияния. Но когда живое существо только в грубом теле, то есть преданный, а в тонком во сне или в мыслях своих, он никогда даже не медитирует на это. Это просто очень сильное грубое отождествление с материальным телом. Очень сильное отождествление с грубым материальным. Живое существо в тонком теле действует как полный негодяй. То, что в грубом теле живое существо себе не позволит, потому что оно находится в грубом мире, и на это будет реакция грубая, то во сне... Видели во сне, как живое существо себе позволяет делать то, чего оно не позволяет делать себе в грубом теле? Как вы думаете? Почему? Почему в тонком теле живые существа наслаждаются всевозможно, даже переступают все барьеры, какие только можно было? То есть наиболее извращенно действует. То есть даже в грубом мире вы не увидите то, таких извращений, как вы увидите в тонком мире. Какие извращения? Видел никогда-нибудь себя? Допускал делать что-нибудь такое, что... Потом, когда в грубое тело возвращаешь, мурашки аж бегут. И вроде стыд, он такой, в грубом теле стыдно. То есть, значит, грубое тело более такое, значит, честное, да, чем тонкое. Грубое тело находится под влиянием грубых законов. И они могут быть что? Не сочетаться с тонкими законами. Но живое существо, не осознавая это, даже не понимает, что в тонком мире там тоже есть свои законы. Если вы их нарушили с позиции даже нравственности, то вы должны получить что? Тонкие проблемы. Мы получаем тонкие проблемы. Мы начинаем страдать, переживать в уме. Мы начинаем подозрения какие-то выдвигать. Это за то, что мы делаем это на тонком плане. Поэтому мы получаем реакцию тоже на тонком плане. Но эти реакции на тонком плане побуждают грубое тело действовать каким-то определенным образом. И в итоге с тонкого плана спускается на грубый план. И мы получаем реакцию в грубом теле. Именно так все устроено. Вот почему живые существа не могут действовать правильно и так долго не могут прогрессировать. Потому что они не следуют правилам духовной деятельности. Не следует правилам духовной жизни. Без понимания действует, что это и есть деятельность живых существ в духовном мире. Это и есть деятельность духовного тела. Смотреть на божества, все, что кушать то, что только предложено ему, и так далее, и так далее. Находиться именно в таких взаимоотношениях и с таким умонастроением. Это и есть деятельность духовного. Это духовный ум так думает, что все на самом деле преданные, прекрасны. Так думает только духовный ум. Так не думает материальный ум. Материальный ум думает, вот козлы, вот скоты, наверное, у них что-то не то. Они нечистые, там все такое. А духовный ум как рассматривает преданных? Поэтому на самом деле, вот то, что мы с вами говорили, конечно, адхикари, мадхьяма адхикари, утама адхикари, это разновидности ума. Это разновидности очищенного ума, сознания. И самая высшая форма ума – это сознание Кришны. Ум, осознающий Кришну. Вы понимаете, да? Это разные состояния ума, очищенности. Утама адхикари – чистое воспевание. Мадхьяма адхикари – нейтральное. И канишки адхикари какое? Оскорбительное. Таким образом, живые существа, отождествляя себя с грубым и тонким материальным телами, постоянно действуют либо так, либо так. И даже не осознают, что они никогда не сделали духовного прогресса, ни на грамм. Многие люди в жизни ни разу ничего не сделали. Потому что живое существо, говорится, молится Кришне и действует для Кришны. Бескорыстно, только с желанием наслаждать Кришну. И это есть духовная деятельность. Поэтому вы не думайте, что если мы здесь прыгаем, да, перед божествами, смотрим на них, что это духовная деятельность. С одной стороны, это духовные принципы, которые мы используем для получения чего? Материальных результатов, желаний. Значит, мы в итоге укрепляем свое тонкое тело. Мы можем перестать отождествлять себя с грубым, но очень сильно угрубить, или как сказать, уплотнить свое тонкое тело, порожденное желанием материальных наслаждений. И тем самым, говорится, Прабхупада говорил, живые существа, практикующие преданное служение, бхакти-йогу, рождаются в благочестивых семьях, да, вот аристократических, или в семьях брахманов, или просто возносятся на райские планеты, получают тела полубогов. Тела полубогов. Именно это является причиной, что живое существо просто может использовать весь этот процесс. Поэтому так важно очистить мотивы. Потому что предназначение духовного тела служить бескорыстно, то есть без желаний материальных результатов, без материальной корысти. Вы знаете о том, что есть определенные разновидности духовных корысти? Корысть ее не называют, но определенные виды духовных желаний. Получить тело как у Господа, там, получить богатство Господа, там, ну и так, жить на одной планете с Господом. То есть такой эгоизм, но не ложный эгоизм, а такой естественный, но все-таки эгоизм. Все-таки эгоизм это. Это о разновидности. Поэтому говорится, чистый преданный, который не мотивирует даже этими духовные перспективы, он просто единственное, что хочет. Он счастлив служить Господу любым образом. Он испытывает счастье от самого служения Господу. То есть он счастлив удовлетворять Господа. И это его самое высшее проявление экстаза. Он допущен к тому, чтобы полностью отдать, атман неведанным, полностью себя отдать, без какого-то мотива, без желания получить награды. Только тогда живое существо в экстазе в полном. Когда оно что? Бескорыстно. Только тогда живое существо испытывает это духовное блаженство. Только на основе бескорыстного, немотивированного, любовного, преданного служения. То есть в чем любовь проявляется? В бескорыстии. Поэтому Прабхупада всегда делает это сравнение, как любовь матери к ребенку. Он говорит, если уж здесь найти какое-то вот самое бескорыстие мощное, то это вот, вот это родительское отношение. Родительское отношение. И он говорит о матери и ребенке, он не говорит об отце и ребенке. Он говорит о матери и ребенке. Потому что отец может что? Отвергнуть. Отец склонен отвергнуть, поскольку он может на какой-то цели быть сконцентрирован. А мать, она что? Не отвергает никогда. То есть у нее вроде как, ну, в большей степени, но он почему дает это сравнение? Она больше привязана. Потому что считает, что она его родила. То есть она больше привязана к своему телу, поэтому так воспринимает ребенка. Что как бы рука нас вот не повела себя, мы же все равно наша рука. Мы ее все равно будем. То есть она на инстинкте своего самосохранения сохраняет также свой плод. До смерти будет это делать. Таким образом, живые существа, отождествляя себя с грубым и тонким материальным телом, введены в иллюзию. Поэтому люди как бы ни действовали, даже в религиозном аспекте, но они всегда действуют на материальном уровне. Поэтому их духовное тело не развивается, а лишь может очиститься, они могут частично очиститься от грубых форм деятельности и подняться к более возвышенным телам, материальным телам, состоящим из воды, огня, эфира, земли, воздуха. Да, воздуха. То есть они просто получают новое тело и более комфортабельные условия для чувственных наслаждений. Более комфортабельные условия для чувственных наслаждений. Поэтому я вам рассказывал, как живые существа наслаждаются сексуальными отношениями. Здесь вот на Земле вот эти 8 варш, которые нас окружают, они практически все залиты, так сказать, сексуальной жизнью, поскольку это одна из частей райского наслаждения. Самая высшая форма райского наслаждения – это секс, доведенный, так сказать, до гуны благости, где он не приносит осквернения уму. То есть живые существа после этих сексуальных утех не испытывают осквернения в уме. Здесь, допустим, на Земле живое существо, вступая в половые взаимоотношения, осквернено. То есть вот это чувство, это оно такое потом, ну, неприятное какое-то такое. Тамас попадает. То есть раджас, потом вот это наслаждение, да, такое, и потом этот тамас нападает на человека. То вот в рядом с нами лежащие эти варши, они все живут очень длительное время, а очень красивые, они наслаждаются сексом. Женщины рожают там один раз в жизни. Они могут зачать ребенка, и то за год до смерти. На протяжении всей остальной жизни они наслаждаются сексом. И это не является греховной деятельностью там. Просто это называется сжечь результаты своего благочестия. Поэтому говорится, даже здесь, вот здесь на земле мы, все то, что мы каждый раз, вступая в половые взаимоотношения, мы сжигаем часть своей благочестивой деятельности, которая могла бы трансформироваться в определенную другую деятельность, в мозги, в интеллект, в материальное благо, во все остальное. Но как только живое существо вступает в половые взаимоотношения, оно испытывает это состояние оргазма, как то, что могло реализоваться в деньгах, в почестях, в славе, в мистическом совершенстве, в гьяне, в вигьяне, и плюс в чем? В преданном служении оно тут же сгорает, и результат этого сгорания благочестия, у человека меньше благочестия, значит, постепенно он утрачивает что? Понимание возвышенных вещей, то все, и постепенно все больше и больше начинает себя отождествлять с каким телом? С грубым телом. Вот почему говорится, что секс – оковы материального мира. Постепенно живое существо, не сворачивая сексуальную жизнь, а ее сжигает все свое благочестие. Потому что когда у человека сгорело благочестие, они становятся чем? Какими? Импотентами. Вот эта история Махараджа Яяти. Помните? Он был проклят же. И этот браман, он сжег его благочестие. И в итоге это сжигание благочестия выразилось в чем? Потере потенции, половой потенции. И он начал просить, это же было на заре Кали-Юги. И как раз эти 5 сыновей Яяти, а Прабхупада говорит, они и были млечхами. Они и дали эту цивилизацию, современную цивилизацию Запада. Это от них пошла современная цивилизация Запада и Востока. От этих сыновей Махараджи Яяти. Поэтому половая потенция, хранящаяся половая потенция, она постепенно перерастает в материальное благо даже. Поэтому в какое материальное благо? Говорится, что Шивалингам, вот эти все отношения с Шивой, да, вот эти все, почему Хирани, Кашипу, там, да, вот, золото на самом деле, если кто-то знает, золото, это продукты половой энергии. Золото. Это продукты половой энергии, которые существует и в космосе. Вы знаете, да, что в космосе есть виды трансформации половой потенции. Ты знаешь об этом? Слышал, да, об этом? И вот как раз сам золотой запас, почему золото так влияет? Оно развивает что? Определенный вид энергии дает. И вот виманы, которые двигаются, да, вот полубоги, они летают на золотых, украшенных камнями, там, на таких, золото именно. Золото это определенный вид, мощный вид энергии. Мощный вид энергии. Но в Кали, поскольку люди в половом отношении что? Деградировали до уровня животных. Кали вошел куда? В золото. Потому что золото стало средством чего? Растраты половой энергии, то есть уничтожения. Если где-то там возвышает, да, что-то, то здесь что? Оно полностью, да, убивает до уровня животных. И поэтому в Кали входит золото. Махарадж Парикшит дает ему этот золотой, отдает ему золотой запас. Поэтому все, что связано сейчас в век Кали с экономикой, совсем там Кали присутствует. Потому что экономика держится в век Кали только на чем? На золоте. Потому что в другие эпохи она держится на меде, зерне, тканях, то, что там, коровах, там, молоко. Вот все это деньги. Но в век Кали деньги что? Золото. Золото или эквивалентные какие-то составные золота. А какие? Бумажки там всякие. Поэтому Прабхупада говорит золотые монеты. Но в другие эпохи это золото было только для яги. То есть для увеличения вот этого стимулирующего стимула определенных видов потенции, которая побуждала живых существ что совершать? Аскезы, яги, там, жертвоприношения, что оно является мощным концентрацией. В золоте сконцентрирована половая потенция, мощная. Космическая, вот эта Шива, Спарвати, они соединяются, там разные виды половых потенций. Полубоги, так сказать. Поэтому они золото выкачивают. У кого золото, у того что? Могущество, да? А почему могущество? Какое могущество? Вот поэтому говорится, что те, кто в век Кали носят золото, они что? Сами стимулируют свою что? Половую, похотливые становятся. Они, и эта похоть начинает выражаться в разных видах деятельности. Поэтому я никогда не хотел глубоко задрагивать, потому что люди сразу начинали. Ну вот почему я вам не рекомендую никому носить золотые украшения. Пусть божества носят там все, но в основном в золоте Кали присутствует. И там люди бывают там, ну они там перепроводят всякие там эти очистительные обряды. Но я все-таки вот не Махарадж Парикшит. Если уж на Махараджа Парикшита это подействовало, то, конечно, можете очистительных обрядов насовершать кучу, что якобы оно вышло оттуда, но это место его обитания. И женщинам почему разрешают носить золотые украшения? Как вы думаете? Прабхупада говорит, ну давай, ладно, носите. Потому что они стимулируются половой потенцией, они тогда начинают что? Действовать, да? Что-то делать. Если вы их не накрасите, отберете у них все украшения, как они садитесь начнут? Закиснут, конечно. Они закиснут. Скажут, жизнь бессмысленна. Я ни в себе не уверена. Или что такое. Поэтому, чтобы разжечь это, позволять им две действовать, по крайней мере, просто направляя их правильно. Поэтому есть определенный вид такой деятельности. И это связано с вот этими иллюзиями, видов иллюзий, которые действуют на грубое и тонкое материальное тело. Хари Кришна. Можно было, конечно, еще больше вам рассказать. Если есть вопросы, я могу рассказывать хоть до утра, я серьезно. Когда нет вопросов, кому рассказать, неинтересно. В состоянии глубокого сна или обморока, при сильном потрясении, вызванном тяжелой утратой, в момент смерти, а также при очень высокой температуре, в теле прекращается циркуляция жизненного воздуха. При этом живое существо перестает отождествлять себя с материальным телом. А есть разновидности сна просто. Сон же тоже он в гунах материальной природы находится. Поэтому Кришна говорит Арджуне, всю природу нужно рассматривать через что? Через три гуны материальной природы. Да? Он говорит, все здесь. Если ты будешь рассматривать, ты поймешь, почему то так, почему это так, почему это так. Есть разные сны, да? То есть сон, сам состояние сна. Что такое сон в гуне благости? Вот Прабхупада говорит, 6 часов, да? По сну, поскольку сколько человек спит, можно видеть, да, в какой гуне он пребывает. То есть, а что, сон что дает? Отдых чему? Грубому телу. То есть разум и ум что? Они же не отдыхают. О чем ты меня спросил сейчас? Разум связан с ним. Разум как связан с ним? Разум говорит защита. Когда грубое тело, это же определенный механизм, аппарат, он перегревается, да? То есть какой-то переизбыток. А почему он перегревает? И где этот перегрев происходит? Переизбыток этот? В уме. В самом грубом теле перегруз, он такой идет. Ну как сказать? Это же механизм определенный. Но ум. И тогда есть разновидности сна. Когда живое существо, вот я сейчас только объяснял, оно просто погружается в служение, такую же деятельность, которую оно делает в материальном грубом теле, оно просто его перебрасывает куда-то. В тонкое тело. И дает, это называется сон, просто я не знаю, чуть ли не йога-нидра. То есть вы действовали что-то на этом плане, да? Вот, допустим, воспевали, сидите, воспеваете, там, повторяете или читаете какие-то Шримад Бхагаватам, киртаны проводите, проповедуете, книги распространяете. Вот помните, там говорится, он в уме раздал много-то коров там, да? Или... Это была не шутка. Мы говорим, ой, мы тоже в уме сейчас раздадим. Ага, сейчас. Мы в уме все отберем. Он на самом деле это сделал. Ты понимаешь, да? Нанда Махарадж на самом деле это сделал. Он раздал на самом деле, и они получили. Ты знаешь об этом, что они получили то, что он им раздал в уме? А, вот вы не знаете многих процессов. Очень многих процессов вы не знаете. Поскольку все, вот здесь вот есть такое слово. Пранаяна. То есть определенные виды деятельности с тонким телом связаны с видами пранаямы, да, вот эти жизненные потоки воздуха. И есть определенные виды праны, да, вот мы что-то даем, и что? Вот как ты можешь, допустим, о человеке думать, и он умер? Или думать, и он ожил? Да, мы передаем по определенным каналам, да, ему виды определенного благочестия своего. То, что у нас есть. И вот Ананда Махарадж, когда он раздавал золото и коров, он раздал, они ощутили присутствие у себя вообще, вот, что коровы, они получили благо молока этого, благо коров этих, они получили благо этого, этих материальных. То есть у них появилось в тонком варианте. То есть они могли этим воспользоваться даже в грубом мире. Каким образом? Вдруг у них появлялась корова, где-то они нашли корову, вот это, или где-то они что-то делали, и у них ягья совершилась, поскольку внутреннее золото присутствовало. Есть, вот, то есть сами энергии, сами потенции вот этого коровы, да, и сама потенция золота. И он в уме это раздал. Это не было какой-то деятельностью такой иллюзорной. Это была деятельность, которую он произвел на каком уровне? На духовном, да, на тонком и духовном уровне. Он действовал таким образом, на тонком плане он раздал. То есть не было такого отождествления грубого. Потому что там с Кришной было связано. Рождение Кришны, и он раздал браманам там, да, он для удовлетворения. То есть он так в таком сознании Кришны проявил это здесь, такую деятельность. Вот как, почему вы думаете, духовный учитель говорит, благословляю тебя, то-то, то-то, и это происходит. Да, он что-то дает же, что-то происходит. Кришна там, Кришна присутствует, и через Параматму это происходит. То есть, и он говорит, я тебя благословляю, что в твоем сердце проявится все знание. И человек без каких-то особых усилий, просто удовлетворив духовного учителя, раз и вдруг начинает понимать там, да, вот эти, и вроде как будто это все знает, он читает, и все такое подтверждает, да, и дальше у него так все происходит. Очищает. Значит, что-то существует, да, что-то это. Поэтому также и сон. Если сон в гуне невежества, это что? Живое существо действует как? В забвении. То есть в забвение уходит. В забвение того, что оно преданное, да? Что? И просто погружается что? В обычную греховную жизнь, во сне. И просто начинает там наслаждаться. Это тамос. Поэтому, когда оно здесь устает от этого, от этих возвышенных вещей, оно ищет этого сна. Для чего? Чтобы погрузиться в сон иллюзий, да? Погрузиться. Здесь-то духовно заставляют действовать, и оно засыпает. Вот ты на себя ощущал? Ну серьезно, без шуток. Это же тамос. Гуна страсти к чему побуждают? Живое существо более активное. Что такое? Оно там не наслаждается, а вот таким, ну, оно путешествует, начинает в уме там, знаешь, вот то, вот все вот надо. Вот. Не только вот такие вот виды. Там, активно, деятельность какой-то. Ну, это слишком так, ну, скучно вот это все ему кажется, да? А там в уме это активная деятельность. Путешествия всякие и все остальное. И гуны благости проявляются в том, что живое существо постоянно, оно увеличивает свое состояние ума, да? То есть оно в уме даже еще более четче, более правильнее себя ведет, чем в грубом теле, старается там таким образом быть. Или вообще просто переносит эту деятельность в тонкое тело, чтобы дать телу отдохнуть. Но ум 24 часа, поэтому говорится гуда кеша. Что такое гуда кеша? Да, он 24 часа в сутки, это есть преданный. У него ум никогда... Никогда он постоянно это продолжает делать. И помните вот эту историю с браманом, когда он сидел там в медитации, да, и палец обжег. То есть эта тонкая деятельность, которая связана с духовным телом, она полностью контролирует и тонкое, и грубое тело. И когда он там, в духовной реальности, под воздействием духовного мышления, то есть от разума духотворенный, и он стал предлагать Кришне, то это отразилось и на его тонком теле, и на грубом теле. Он увидел признаки. Вот так вот появляются в теле признаки экстаза. Признаки сознания Кришны. Они на теле проявляются. И есть описание, как можно увидеть по телу, что человек в сознании Кришны находится. Прямо по телу грубому можно видеть, что человек находится в сознании Кришны. Вот почему Прабхупада, он разные признаки проявлял. Они даже не мог, он не мог даже их проконтролировать. Но они были какие? Контролируемые внутренние потенции. Внутренние потенции. Он контролировал их, поэтому он там не бился головой в конвульсиях, там, как вот в все разных историях. Там. На одежды себя не срывал, там, и все такое. Потому что он эти эмоции, он показывал, что эти эмоции нужно тоже держать под контролем. Но иногда он попадал в эти состояния. Говорится, вот он, допустим, Джайарадха Мадхава, это самое такое было, чего он погружался. Потому что она вот как раз вот эта вот Аштакалия Лила, да, Аштакалия Лила, поскольку Джайарадха Мадхава с ней связана, и это основная деятельность памятования, то есть духовного ума, основная деятельность ума чистого, освобожденного. И Прабхупада, он, вот говорили, там в Сан-Франциско он начал петь Джайарадха Мадхава, и полкуплета только спел, и вдруг замолчал, и все, и как заснул. Да. И преданные сидели, а он так. И потом он пропадал, и он сказал, пойте Харе Кришна, и запел Харе Кришна. То есть пол куплета ему надо было, и он впадал на это состояние. Потому что это уже показатель такого очень возвышенного состояния, разлуки. То есть любое напоминание, он сразу отключался, вот как здесь говорится, сон, да, там температура повысилась, и что у Прабхупады происходило так, что любое напоминание, оно потрясало его, вот эта разлука, ты потрясала, и он сразу туда уходил. И он выходил как... вроде из грубого тела и из тонкого, да, и погружался в турет. Кунд и всего остального найти где? В атоме, конечно. Параману. Это атом называется параману. И там в атоме есть весь мир. И мы там в атоме есть. Поэтому, когда Хануман разрывает себе грудь, там все. Там, у того, там, и так, и туда все. Все они там с Рамаяной, полностью у них весь мир Рамаяны проявлен, его сердце со всеми. Это удивительное устранение. В этом-то и есть вайшнава сиддхант. Непостижимость. Непостижимость Кришны. То есть только как живой, что появляется вот эта реализация непостижимости, как оно тут же хочет предаться. Что оно думает, вот, боже мой, куда я пропал? Такое могущество, что вообще-то, какой мозгами? Поэтому говорится, что они не гонятся за гьяной, за кармой, за йогой. Они говорят, это просто... Надо быть идиотом, чтобы пытаться это понять философски через такие мозги. Надо быть идиотом, надо просто предаться. И ждать милости, когда Кришна раскроет какую-то часть, просто исполняя деятельность, та, которая его удовлетворяет. Это и есть проявление преданности. Я слышал, что запах тела напрямую зависит от интеллекта. И в то время, как у святых тело благоухает, то у грешников отнюдь. Объясните, пожалуйста, Харе Кришна. Запахи тела связаны... с пищей, во-первых, запахи тела связаны с пищей. Также запахи тела связаны с умом. Ум – это пища, гуны, гуны материальной природы. Естественно, это факт, что живое существо, находящееся в гуне благости и действует каким-то определенным образом, оно снижает свой личный потенциал запаха. Но это не означает, что оно там благоухает, как ты говоришь. Поскольку в силу своей кармической деятельности, кармы, тело может действовать по заданной программе кармы. То есть все вот эти процессы там внутренние, они могут так и продолжать действовать. Вы не думаете, что у человека, который, так сказать, святой, он когда какает, его какашки благоухают. Или у него не пахнет изо рта. Или что-то еще. Весь эти процессы, это как это материя, она стареет. Сознание. Поэтому в человеческом теле может быть много шлаков, на клеточном уровне, так. Но если даже питание сменить, то, естественно, потовыделение и запахи не меняются. Также мысли действуют на эти. Есть определенные железы желчи. Говорится, что когда человек очень много гневается, очень много желчи поступает в клетки, на клеточный уровень. И поэтому гневные люди очень тоже дурно пахнут. У них очень резкий запах. Когда они гневаются, неважно как, внешне. Даже говорится, внешне, когда человек гневается, это даже лучше, чем если он внутренне гневается. Внутренние там все эти органы тела, они разрушаются. Но когда внешний человек гневается, он должен быть очень внимательным, поскольку он причиняет беспокойство другим живым существам. Внешний гнев, он атакует других живых существ. Поэтому сразу порождается карма. То есть и так гнев порождает карму, и так. Так вы себя разрушаете внутренним гневом, А внешним гневом вы разрушаете других живых существ. Поэтому живое существо не что такое контроль гнева? Только человек хотел разгневаться, как тут же высшую философию применил. И гнев погашен. Каким образом контроль гнева-то происходит? Осознанием ценностей. Осознанием ценностей. Человек контролирует гнев осознанием ценностей. Поэтому человек, если он понимает, более возвышен, то он просто говорит, фу, да это глупо так себя вести, или так глупо так делать. Но если у него какие-то и по указаниям, Арджуна сражался, он не испытывал гнева никому. Он срубал головы и все остальное. Они как спортсмены были, как они не испытывали гнева. Очень благородно действовали и убивали друг друга. На мелкие куски могли разрезать друг друга. Благородно. Это серьезно было. Благородно. Они знали четко науку тонкого тела, грубого тела. Они даже желали быть разрубленными, поскольку это давало райскую жизнь. Они могли уйти, они специально искали, говорится в Махабхарате, кшатрия, он искал опасности. Такова жизнь кшатрия. Он искал, и он должен был на пике опасности погибнуть. Он не мог просто где-то дома, так сказать, на диване помереть. Это не кшатрия, он бой. В бою нужно было, на самом пике, в самой тяжелой ситуации он должен был покинуть тело. И тогда он точно 100% правил. Кришна говорит, ослепительная планета Солнца. Даже не беспокойся, тебе обеспечим. Сурьялока. А там потрясно все. Там Варнашрама, там Ивасван, он там Бхагавадгиту только чешет с утра до ночи по радио. Там они все сознание Кришны, они наслаждаются. Так что не гневайся. Ешь побольше вегетарианской пищи. Резких движений не делайся. Не делай. Мойся чаще. И все будет нормально. Вы сказали, что если мы гневаемся внутренне, то мы разрушаем себя. Да, конечно, мы разрушаем и других. Разницы нет, где мы гневаемся. В любом состоянии гнев, он разрушающий действует. Гнев – проявление гуны невежества. Рудра-шакти называется. Рудра-шакти. И он выходит вот из этой чакры. Когда человек гневается, отсюда выходит импульс мощный. Даже если он внутренне гневается, отсюда выходит очень мощный, и люди подавляются. Любая мысль, допустим, если мы о ком-то думаем, плохо или хорошо, на определенное воздействие? Конечно. И на нас очень сильно воздействует. Раз мы думаем, значит, мы притягиваем к себе. Я же говорю, ум и настроение, это значит притянуть к себе что-то. Если вы думаете о ком-то плохо, вы к себе это плохое притягиваете. С вами что-то плохое произойдет. Обязательно, 100%. Даже не сомневайтесь. Носители плохих мыслей всегда к себе притягивают плохие ситуации. 100%. Просто это закон кармы. Также там начинают разрушаться все циркуляции вот этих потоков жизненных воздухов. Все там начинает разрушаться. И человек просто воевать, ему надо воевать. Он просто должен обороняться всегда. И он всегда в этом состоянии обороны. Мания, преследование, мания, так сказать. Крамола везде кругом, везде кто-то его подстерегает, везде кто-то его хочет обмануть, и все. Он постоянно в этой мании. И поскольку он в таком настроении, это к нему притягивается. Такие люди к нему начинают притягиваться. Если вы видите это как больной, если вы врач, вы должны просто правильно переориентировать его ум. То есть показать ему. Почему я говорил, рассказывал, что лаской, заботой, да, вот этим личностным отношением, искренне человека можно переориентировать, когда успокоить его, что нету здесь проблем. Зачем ты боишься? Пойдем, я тебе покажу, там ничего нет. Пойди под одеяло. О, видишь, ни бабайки, никого нет. Я говорю, не то, что он погружается в брахмадьёйти, просто связь налаживается. На некоторое время, на очень короткий промежуток, там сколько-то секунд, тысяч, эта связь, то есть пополняется энергией в этот момент. Ну, определенно, связь налаживается. Ну, она такая неосознанная, потому что это состояние такое латентное, такое, вот как сон. Вот Прабхупада и говорит, как они в таком состоянии такое, забвение постоянно находятся. Просто как пополнение батареек. Ничего не соображаешь просто. Это не так, это определенный стимул, вид наслаждения, то есть то, что какой-то импульс наслаждения дает живому существу. То есть побудитель. И это погружение в брахмаджоти, ты не думай так, что вот оно в то брахмаджоти погружается. Поскольку Кришна внутри нас находится, там этот процесс может произойти. То есть это сияние. Оно там. Внутри нас уже существует. Все пронизано на самом деле этим брахмаджоти. Если так говорить более реально. Сам материальный мир возникает из чего? Из брахмаджоти. А брахмаджоти идет из Кришны. Да? То есть вот это свечение от Кришны. В брахмаджоте формируется вся эта система, все формируется. А оно исходит от Кришны. От Кришны сияние зашло, эти виды сияния породили разные, там, Халадини, Санвид, там, эти шакти, все эти, Сандини, там, они, все, и они формируются. Вайбхава, Прабхава, там, они, там, и идут, идут эти рупы, Сваям, рупа, там, все, целое. Поскольку это все пронизано сиянием Кришны, духовным, духом, и оно трансформируясь, дает возможность материальному миру проявиться. Потом Кришна посредством своей духовной потенции вводит живые существа, то есть таким же образом. То есть с мира Вайкунтха они туда входят. Но так или иначе Брахмаджоти оно пронизывает всю эту систему. Иначе живые существа не могут действовать. Это как свет солнца, Прабхупада говорит. Вот представим, что сам там Кришна, над ним вот это сияние, как планета, да, вот это сияние, Голока Вриндавана, и оттуда все уже исходит. И другие планеты, они сияют точно так же, как Солнце, как маленькие Солнце. Это планеты Вайкунтхи, это в духовном мире. Потом это сияние планет Вайкунтх переходит в материальное. В материальное. То есть Нара Нарайан, он так сказать, дышит, и этот пот, да, его вот эти пузырьки, это как некие формы его корпускулярного сияния. То есть его света. Они тоже там, эти вселенные. Победил сон, когда между явью и сном не было разницы. То есть сна не было. Сон означает определенный вид забвения, перехода в другое состояние, а он не переходил ни в какое другое состояние. Это как вы вот смотрели левым глазом, потом теперь смотрите правым. Что изменилось? Ну представь, ты вот смотришь, я смотрю, этот глаз устал, я раз его так. Я спал, нет, в этот момент? А представьте, я бы так спал. Раз поспал бы. Ты что же, да, вот это, я сплю в другом состоянии. Ничего не изменилось, так? Значит, я победил сон, нету сна как такового. Так и человек просто с грубого уровня он переключает свою деятельность на тонкий план. И все, постоянно это делает. Он там переводил эти тексты. Потом, когда в грубое тело возвращался, он просто садился и писал это. Все, он уже там уже сделал это, эту работу. Потом это все. Так, так. Это йога. Бхакти-йога. Поэтому высшее там, так даже и мистики не могут так делать. Это зрелый плод всего мистицизма, так сказать. Это поэтому и называется нитья-ситха. Нитья-ситха или садана-ситха. То есть ситха равная. У нити-ситхи, у садана-ситхи равное могущество. Просто один его никогда не теряет, да? То есть, и он даже может, так сказать, не действовать каким-то определенным. Потому что, а другой, если он не исполняет эту садану, то он может ее потерять. Но если пока он поддержит, ситха ему она равная. Та же самая ситха. Это как вот летать. Один летает вот от рождения, а другой летает, потому что он научился это делать. Но оба летают с мощной скоростью. Даже тот, который летает, научился, он может переиграть того, кто от рождения это делает. Мы видим, как люди усердием и обучением могут превысить тех, кто от природы это делает. Я никогда не разбирал этих вещей в своем уме или где-то. Никогда. Потому что я знаю определенные законы. Сам принцип, если ты поймешь, тогда у тебя не будет таких болтовни. Он был с самого начала чистым преданным. Все мы с самого начала чистые преданные. Поэтому, как говорится, это наша естественная изначальная позиция быть чистыми преданными Господа. Так ведь? Просто есть живые существа, которые пришли по указанию Кришны сюда, а есть живые существа, которые пришли по своему желанию. И между ними всегда большая разница. Вот эти, которые пришли по указаниям Кришны, их можно назвать нитья-ситхи. И они до какого-то периода могут быть просто погружены в иллюзию Кришны. То есть они врождаются в этот материальный мир, чтобы исполнить какую-то определенную миссию. Врождаются специально. И есть живые существа, то есть Кришна-лили, чтобы участвовать. Чтобы Кришна их освобождал, там, что-то вот, ну, лукой при голову, у него там была проказа, он сидел там, к нему раз прикоснулся, у него она исчезла, там все. Они врождаются, набирают карму, там, он их покрывает этой иллюзией. Они изначально согласны на это были. Так вот, допустим, Шри Чайтанья Махапрабху воскресил сына Шриваса Такура. Она во время киртана, жена пришла и что-то шепнула Шривасе. Они в экстазе там танцевали, кричали, и он ушел. И оказалось, что там сын был при смерти. И Шривас, он сказал, ты что? И он просто стал ему повторять мантру, и он умер, сын. И он вошел обратно, такой с улыбающимся. И Махапрабху сказал, что там случилось. Он сказал, ничего, ничего, Арибо, Гауранги, и начал кричать. И Махапрабху раз киртан остановился, и он сказал, а Шриваса танцует. И он говорит, ничего, ничего, продолжи, ты что обращаешь внимание, там мелочи какие-то. И он сказал, какие мелочи? Ну-ка, и туда зашел и смотрит, там все плачут, эти женщины. Я говорю, что произошло? Алис говорит, он умер. И он повернулся к Шривасе. Он сказал, ты такая великая личность, у тебя сын умер, а ты даже виду не показываешь. Ты так, так предан мне. И он заплакал, Махапрабху, подошел, его обнял. И Шривас, он тоже стал плакать. Но не от того, что сын умер. Я стал плакать, что вот такую милость Кришна ему проявил. И они обнялись. И потом он говорит, смотри. И он подошел к сыну, и он стал так, ну, рукой прикоснулся, и он сел. И он сказал, почему ты умер? Почему ты умер, он сказал. А он говорит, так ты же мне сказал, что я родился в семье Шривасы и просто умер во время киртана. Я так и сделал. Понимаешь? И Шриваса сразу успокоился, что это был план Господа такой. Но до этого он вообще там не знал, что там он такой великий, преданный, все, пока Махапрабху не вернул ему эту память. Что у него была такая изначально в духовном мире задумка была. Вот так, ты родишься у Шривасы, потом будет киртан, ты помрешь, так все такое. И все. И он просто исполнил его, и все. Без каких-то лишних там обсуждений. И просто он вернулся домой. И когда Шриваса только почувствовал, он просто понял, что он, сын его вернулся, и там сейчас в экстазе. И он наоборот обрадовался, и он счастье испытал, что сын просто исполнил, оказывается, указание Махапрабху. И что он духовно говорит, он просто преданный, он так счастлив, когда кто-то уходит духовно. Иногда так, где-то вообще такое. Вайшнава уже не справляет своих дней рождения. Их день рождения, так сказать, это день рождения Шрилы Прабхупады, Гуру, там, Кришна. Ты понимаешь, да? Поэтому справляли просто вот этих великих личностей. Ну, день рождения, детям справляют день рождения. Что это как повод, так сказать. Радость, но это все телесные представления. Серьезно, это живое существо на этом, на уровне сентиментов. Но если оно хочет дать сознание Кришне, то оно привязывает к себе, чтобы дать сознание Кришне. Это совсем другие вещи. А сделал даже противоположное, наоборот, хорошее сделал. То карма когда придет? Поэтому не учитывается. В другие эпохи, если человек в уме, поскольку очень мощная психическая энергия, люди же следуют определенно, и мощная психическая энергия, то она может причинить что? Беспокойство. Сейчас у нас нету мощной психической энергии. То есть мы даже там думаем. Бесполезно. Вы заметили это, да? Установку на добро даже не можем дать. Крема не можем зарядить. Банку с водой. То есть у нас нету. Мы потеряли сенсорный статус. Поэтому там какая карма из наших мыслей. Только нам карма. Так немножко проблем. Головная боль, там еще что-то. Вы сейчас сказали, что человек плохой думает, что... Притягивается. Конечно, притягивается. Еще одно из качеств Кали-юги, что в Кали-югу человек может получать реакцию мгновенно. Вот сделал поступок, и ты уже можешь реакцию получить. Знаете, да, читали, что в Кали-югу человек может сразу быстро реакцию получить. Не на следующую жизнь, а в этой жизни. Что-то натворил, в этой жизни получи по башке. Он говорит, ой, это из прошлого пришло. Ага. Позавчера только что. Значит, мы когда думаем плохое, это уже вот он... Да думай сколько угодно. Да, в действии самое главное не придет. Думай, пожалуйста, сколько угодно. В действии. Потому что разновидности кармы есть, смотря о какой карме ты говоришь. Если ты даже думаешь плохо, это что? Не получил карму, что ли? Представь, какое противоречие. Если человек плохо думает, он получает реакцию? Ну-ка задумайся, это что означает? Да, конечно, это уже реакция. Если он плохо думает, это уже реакция, которая пришла на уровне ума. Это уже реакция. Это думать плохо, это же страдать, потому что ты плохо думаешь, значит, плохо какие-то. Это же одна из разновидностей страдания. А кто-то наслаждается, потому что живое что-то так ухищрено, что наслаждается плохими мыслями. Там, вот садисты, это адские, это вот если вы видите человека, который извращается, когда его там душит, боль ему причиняют, это, ну, что-то такое, и он этим наслаждается. Это живое что-то с адской планеты поднялось. 100% я не знаю. Когда человек снов не видит, он всегда видит сны, он не помнит их. А, нет, когда под наркозом тоже ничего. О, ну как ничего, он много чего видит, не помнит, я что-то говорю. Блокируется нервная система. Конечно, все помнит. Там есть память. Это через определенный механизм, и этот механизм блокируется. Механизм блокируется. Вот ты возьми сейчас, я тебе возьму, жгутом со всей силы руку перетяну, и через какое-то время наступит некроз. Что такое некроз? Ткани, да. И тебе что-то я буду делать, резать, и тебе тоже не будет больно. Потому что я блокировал систему. Потому что через определенные кровяные частички ведутся определенные энергии. Вот рассказывал, да, через кровь, но еще через тонкую нервную систему. И можно блокировать эту систему. Понимаешь? Блокировать. Вот взять бородавку, как перетянуть ее. Да нет, вот да, ну как будто бы. Нет, можно не отрубать. Взять, перетянуть бородавку. Блокируется система, да? И потом она засыхает, и ты ее трогаешь, она не болит. Но если она полностью питается кровью, вся эта система циркулирует, не тогда ты ее осознаешь. Потому что с определенными видами частиц крови сознание присутствует в крови, в этих маленьких частичках. Там тромбоциты, эритроциты, лейкоциты, эритроциты, там много их, они там все циркулируют. И они являются как маленькие солнышки, носителями определенных видов энергии. Плюс нервная система, то есть токи распределяются, да, частички токов проходят. И ты раз только блокируешь эти токи, они сюда не поступают. Понимаешь? И вот как раз эта местная анестезия, укол стоит, она блокирует нервную систему. И вот эти токи прекращают поступать в эту часть. Ток сам. А ток — это и есть сознание. Шакты перестают туда поступать. В этом местное. Какая-то локализация происходит. И тогда вот туда вот действует. Потом, когда она отходит, опять ток туда приходит.